Глава 12. Игольный переулок. «Спасибо, что предупредили, Лидия Марковна», – тихо, почти машинально сказала Алиса. Та кивнула и удалилась. Ее фигура вновь казалась маленькой и беззащитной. Алиса прошла в мастерскую. Она шла по коридору, где теперь витал призрак умершего худрука, и чувствовала, как на ее плечи ложится тяжесть нового порядка. Ей нужно было увидеть Тихона, не для того, чтобы поговорить, просто увидеть, каким он теперь будет, этот новый временный хозяин всего, и понять, осталось ли в нем что-то от того человека, чей взгляд вчера заставил ее готовиться броситься ему на шею. И еще. Новый спектакль теперь будет ставить он, и от того, как пройдет премьера, наверняка зависит, останется он на должности или нет. «Что мне делать с этим чертовым плащом?» Как мне понять эту метафизику, которую до меня тоже никто не понял, если плащ валялся в мастерской в таком виде? Теперь он был не просто ее прямым начальником, он был властью. И тайна плаща, ее практика, ее будущее в этих стенах, теперь все это зависело исключительно от него. От человека, которого она оскорбила самым страшным образом, усомнившись в его профессиональной честности в тот самый день, когда его профессиональный мир рухнул и переродился. Случайностей не бывает. Мастерская гудела, как растревоженный улей, но не рабочим гулом, а приглушенным тревожным шепотком. Смерть Виктора Ильича висела в воздухе. Все двигались медленнее, говорили тише, бросали взгляды на дверь кабинета худрука, теперь уже кабинета Тихона. Алиса старалась не поднимать глаз, сгорбившись над своим столом. Она взяла первую попавшуюся под руку юбку из какой-то постановки и начала бездумно с маниакальным упорством отпарывать старую кривую строчку. Механические движения успокаивали хаос внутри. Дверь мастерской открылась, вошел он. Тишина наступила мгновенная и абсолютная. Тихон не был в своей привычной рабочей одежде. На нем был темный идеально сидящий костюм, белая рубашка без галстука. Он выглядел старше, строже. На его лице не было ни скорби, ни высокомерия, лишь холодная отточенная решимость. Взгляд его, скользнув по мастерской, был лишен личного, и это был взгляд тактика, оценивающего ресурсы перед битвой. Его глаза на секунду задержались на Алисе, не на ее лице, а на ее руках, сжимавших иголку и ткань. В его взгляде не было ни укора, ни напоминания о вчерашнем, не было ничего, пустота. И это было в 1000 раз хуже любого гнева. Он посмотрел на нее, как на станок, который либо работает, либо его нужно заменить. Он видел функцию, а не человека. Он прошел к своему столу в углу, отдал несколько тихих, четких распоряжений Лидии Марковне. Та кивнула и засуетилась. Никаких речей, никаких эмоций. Просто включился новый режим. И этот взгляд стал для Алисы последней каплей. Он выжег в ней остатки стыда и сожаления, оставив лишь голое, холодное упрямство. Он стал властью, холодной и безликой. А значит, я должна стать сильнее, не оправдываться, не выпрашивать прощения, доказать. Но доказать не ему, себе. И этому. Ее взгляд упал на синий бархат плаща, лежавший под тканью. Она поняла, что прежний Тихон, тот, что мог смотреть на нее обжигающим взглядом, тот, что говорил о душе костюма, исчез. Его похоронили вместе со старым худруком. Теперь ей оставался только этот, временно исполняющий обязанности, человек-функция. И чтобы достучаться до того прежнего, нужно было совершить невозможное. Не просто отреставрировать плащ, не просто вернуть душу. Нужно было вдохнуть в эту вещь такую магию, чтобы она заставила заговорить сами стены театра, чтобы премьера нового спектакля, его спектакля, стала триумфом, чтобы он остался, и чтобы он, глядя на это чудо, вспомнил и решился. Но как? Где взять знания, книги, дневник? Их было недостаточно, нужен был ключ, настоящий. И тут ее осенило, игольный переулок. Сплошная интуиция, старое, почти забытое название, мельком промелькнувшее в дневнике Елены Михайловны в контексте встреч братства. Не адрес, а скорее точка на карте, символ. Возможно, там еще остались следы. Старая мастерская, квартира, чердак, что угодно, логово хранителей. Мысль была безумной. Идти в незнакомое место одной, наобум искать признаки прошлого. Но другая логика в ее мире, где умирали худруки, а влюбленность ощущалась как предательство, перестала работать. Оставалась только мистика. В обеденный перерыв, когда все разошлись, она набрала в поиске игольный переулок. Переулок нашелся, затерянный в центре недалеко от чистых прудов. Современные фотографии показывали обычный московский переулок с парой древних, еще живых дореволюционных домов. Ничего примечательного. Но Алисе этого было достаточно. Адрес был, остальное – дело Веры. В конце дня она собрала вещи первой, сердце колотилось. Она проскользнула к выходу, стараясь ни с кем не встречаться глазами. «Алиса!» Она замерла. Его голос, сухой, ровный, без эмоций. Он стоял в дверях своего кабинета, держа в руках стопку бумаг. «Завтра к 10 утра мне нужен отчет по расходу ткани за последний месяц по всем постановкам. В цифрах и с итогом. Лидия Марковна предоставит вам данные». «Не сделаешь, не можешь ли ты. Констатация факта. Поручение. Проверка на профпригодность в новых условиях». Алиса кивнула, не поднимая глаз. «Хорошо». Больше он ничего не сказал. Развернулся и ушел в кабинет. Это было хуже любой ругани. Он делал ее винтиком в своей системе. И это лишь подстегнуло ее. «Жди, Тихон, я принесу. Не могу точно сформулировать, ты уж прости, но это будет не отчет по ткани. Я принесу тебе магию». Зашла к Лидии Марковне, взяла папку и попросила переслать, что есть, на ее почту. Надо было спешить. Она вышла на улицу и, не раздумывая, направилась к метро. Не домой. Она шла на игольный переулок, искать иглу в стоге сена, искать душу для плаща и ключ для него.